«Не пойду. Ни за что. У меня свои планы. Это мой выходной». Отнекивалась, откидывая руки Орлова. «Это же надо чего удумал. Решил затащить меня в салон красоты. Зачем? Я не хочу никуда идти и ничего не обещала». «У тебя его не было бы, если бы я не поставил», — уверенно заявил этот наглец, прижимая к своему телу, уверенно подталкивая к стеклянному зданию с огромной розовой вывеской «Настоящая леди». «Но с меня сняли часы!» — отчаянно сопротивлялась. «Хорошо, что смекнула, куда ведет. Я-то наивная. Даже позволила ему платье выбрать. Не смотрела, решив, что быстрее справимся. А тут такая подстава. Я компенсирую платьем». Так сказал, будто это неземное счастье для девушки. Лучше бы тогда кроссовки купил. Я точно бы оценила. «Это тебе нужно, а не мне», — упиралась, не желая идти в салон. «Кристина, в салоне тебя не съедят». «Откуда он знает?» «Да почему я должна туда идти, столько времени тратить?» Не понимала его позиции. «Зачем стараться, тратить силы, чтобы явиться на вечер, где нам не рады?» Даже не надеялась, что понравлюсь его тетушке. «Для женщин это в радость». «Я рад за них». «Да что за упрямая девчонка!» — буркнул Орлов, а в следующую секунду закинул на плечо, чего совсем не ожидала. Ахнула и начала бить по спине, отдаленно слыша смешки и аханья. Мы оказались в центре внимания. «Орлов, немедленно поставь меня на землю! Что творишь? С мешком перепутал?» «Пойдешь сама?» «Не пойду». «Тогда не отпущу», — шикарно заявил, двигаясь по дорожке. «С какой стати? Я не хочу идти». «Мы уже все решили». «Это ты решил, не я». И тут я оказалась на асфальте. Он смотрел на меня, а потом произнес: «Если нас там не будет, дед решит, что я действительно безответственный пацан. Он не позволит мне взять на себя гостиницы отца. Находить другую девушку уже несерьезно. Это будет глупостью с моей стороны. Тебе трудно? Если хочешь, я хорошо заплачу, но позже». Не могла смотреть на него, когда он столь серьезен и в отчаянии. Черт! Закрыла глаза и прикусила губу, настраиваясь на позитивную волну. Одной минуты не хватило. Три было как раз. Орлов все ждал, но уже не надеялся. Поправила свой хвост и как можно позитивнее выдала: «Хорошо, я согласна. Но давай, чтобы уж нормально все получилось, и мне не пришлось вновь наряжаться для твоей тети». «Тогда наряжайся только для меня», — довольно предложил он, сексуально подмигивая. «Ага, столько сил для тебя одного. Ты обойдешься». Пробурчала и пошла к крыльцу, не представляя, что из меня сотворят. До званого вечера 4 часа. Насколько поняла, Орлов отсюда будет забирать. Ладно, хотят сногсшибательную невесту, они ее получат. И я не только про характер».